Я думаю, что и сегодня нам есть за что благодарить нашего Господа, потому что Господь дал нам возможность и силу и еще раз прийти на это место, в дом молитвенный, чтобы помолиться вместе и послушать Слово Божие. Служения у нас очень похожие, но все-таки есть разница. В одних случаях мы больше обращаем внимание на молитву, в другом случае мы более обращаем внимание на Слово Божие, которое открывает нам и силу молитвы, и говорит о том, почему иногда наши молитвы не достигают цели. Но и самое главное, о чем я всегда напоминал, и сегодня еще раз напомню, и эта мысль сегодня уже прозвучала в проповеди, когда Сергей Дмитриевич говорил, что Слово Господне есть светильник для нашей ноги. И когда мы им руководствуемся, когда мы его понимаем, и желательно, конечно, понимать его глубоко, потому что когда мы его понимаем поверхностно, то мы, кажется, не всегда находим ответы на вопросы, которые есть у нас. И мы вспоминаем служение Иисуса Христа. Он жил во время Ветхого Завета, исполнял закон Моисеев. Я еще раз напомню, что время, в которое Иисус Христос жил на земле, когда проповедовал, это было время Ветхого Завета. Там действовал закон Моисеев. Но вы сами знаете уже кто-кто, а Иисус Христос, как законодатель, как тот, который сотворил все, как тот, который дал этот закон, он как никто знал, что это значит. Но между людьми, которые читали в Торе этот закон, и ним были разногласия. Были конфликты, вплоть до того, что его обвиняли в том, что он нарушает закон Моисея. Вот для нас сегодня проще говорить задним числом, уже все прошло, мы просто читаем, мы сегодня даем оценку одним, даем оценку другим, что вот неправильно было. Но на то время, если бы мы тоже были на земле, то вполне возможно, тоже где-то не туда примкнули бы. Потому что вот на первый взгляд поверхностно нарушение. Ты говоришь, человека исцелил в субботу. Нарушил заповедь. Хотя на самом деле, брат, Иисус Христос написано, это был и Господин субботы. Не только с той точки зрения, что Он установил этот закон. Вы знаете, что Отец все делал через Христа, силой Святого Духа, ну, а проносили ангелы. Значит, закон Моисею был дан Господом, но на горе Синай или на Хореве ангелы были. Потому что Писание говорит, если бы ты сам лично сошел на землю, как личный, то земля бы исчезла, растаяла бы, и ее не стало бы. И вот при всем этом, значит, это был Господин субботы, Он установил ее. Но есть другая сторона. Именно только Он может покой, мир сотворить в сердце человека. Ведь одно дело назвать днем субботу или шаббат или покой, а другое дело покоиться в этот день. Это уж две разные вещи. И потому, если бы Иисус Христос, вот так сегодня рассуждаючи, не исцелил этого больного человека, эту руку сухую, какой у него покой был? Какой покой может быть у больного человека, если так вот рассудить? И идут ученики голодные, вы помните, шли, и в субботу срывали колосья ели, говорят, что ты ничего не говоришь, твои же ученики субботу нарушают. Какая суббота у голодного человека? Ну какая суббота, когда ему есть хочется? И потом Иисус видел не только наружную сторону, Он видел и внутреннюю. Нас же часто устраивает только наружная сторона. Почему никто из вот тех мужей Божьих больших и даже священников никогда не мог исполнить субботу так, как положено? Вы помните, что говорит Писание евреев? Вы говорите, я тут тоже старую мысль напоминаю. Я о чем хочу сказать? Нам надо знать Слово Божие и глубже. Не говорю, чтобы там лишь бы чего нахвататься, потом не разберешь, что что. Уже если глубже, то глубже, но что именно не выходило со здравого смысла. И вот там у них была наружность, а здравого смысла не было при исполнении вот этой субботы. А Христос глядел корень проблемы. Ну, я возвращаюсь к ученикам. И он им разрешил есть, потому что только тогда можно быть свободным. А у евреев увидел, что они, допустим, боялись лишний шаг сделать. А после, помните, один из малых пророков открывает Господь через него, что было состояние сердца в евреев. Говорит, вы-то вот сидите, сложивши руки, но внутри никак не можете дождаться, когда пройдет суббота, чтобы пойти торговать. И говорит, это уж не суббота. Это уж не суббота, это уж не покой. Наверное, и у нас, когда есть какая-то работа, и мы не заняты в воскресенье служением, то тоже никак не можем дождаться, покуда пройдет воскресенье, там же работа стоит, да? Бывает такое или не бывает? Ну, не знаю, но я думаю, что бывает. Если это у нас на первом плане, если материальная сторона у нас стоит на первом плане, то так бывает. И недаром Христос предупредил, что Царство Божие, помните, что Он начал? Не пища и питье. Вы думаете, это так просто сказано было? Сегодня люди, когда имеют материальный достаток, то они думают, что это и есть все благословение. А Писание говорит, ну немножко по-другому смотрите. Это тоже часть благословения. Это никто не отнимет. Никто не хочет быть голодным или ходить в какой-то рваной одежде. Но есть еще другая сторона. Я просто сегодня ее подчеркиваю. Внутреннее богатство. Мир с Богом. И помните, одну из церквей Христос обличал и говорил, «Ты говоришь, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Если бы в самом деле в этого человека, или в этой церкви, или пастор вот так вел церковь, чтобы действительно не было куска хлеба, наверное, он не сказал бы, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Люди, наоборот, имеют что-то, говорят, у меня ничего нету. Вот бывают и такие. У него была материальная сторона, но когда Христос проверил внутреннее состояние сердца, говорит, ты нищ, наг, Бронится, больной человек, я тебе советую пересмотреть все и обогатиться, потому что вот этот успех наружный, он закрыл глаза твои, и ты не видишь внутреннего. И я в прошлый раз говорил, что наш внешний вид, это часто бывает обманом для других людей. А вот когда внешность наша, и хотя бы в некоторой мере, и ей соответствует внутренний человек, допустим, такой же красивый, как внешний, вот тогда все нормально. А когда вот здесь дисбаланс такой, вот, и помните, я говорил в прошлый раз, что вышли замуж, любили друг друга, женились, раз три месяца разводятся. Потому что внешне соединило, а внутрь той красоты не оказалось. А наружностью сыт не будешь. И развод. А если была красота наружная и внутренняя, и она соответствовала стандартам определенным, тогда этого не было бы никогда. Поэтому я сегодня, когда вот буду говорить и рассуждать о Слове Божьем, но на основании вот послания к Фессалоникийцам, которое Павел писал, то мы просто будем обращать самое серьезное внимание. Я эту мысль подчеркивал, и еще раз подчеркиваю, что Библия, Священное Писание, оно написано для верующих людей. Вот несмотря на то, что там предостережения очень серьезные, от самых-самых противных грехов, но это написано верующим. Для неверующих только есть одно написано, призыв, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот и все. Остальное все написано нам. Потому что мы пришли оттуда, многие очень сильно были связаны там, и, конечно, частично и характер, и привычки, и образ мышления, они переносятся в церковь. И тогда вроде бы и нормально все, но нет того успеха, и начинаем сомневаться, а верно ли это, что в Слове Божьем написано, или почему у меня не получается. И я не раз напоминал, и сегодня почему-то я хочу напомнить об этом кому-то или себе, конечно, в первую очередь. Вы помните такое место Священного Писания? «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». И вроде бы, ну как, пришел, а почему неспокойны? А почему то не то? А почему так? А почему здесь? А потому что забыли, что на мне что написано: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим». А что только пришли со старым багажом, со старым характером, но не получится. «Придите, я вас приму, а после буду учить». Буду показывать, почему ты ходишь в собрание, а того успеха не имеешь, какой должен быть. Потому что вот что-то вот нарушено, что-то не так. Не понял? И еще раз осмелюсь напомнить, может быть, кому-то уже надоело слышать, кто-то, может быть, уже на память знает это, но Писание говорит, что народ мой гибнет из-за недостатка видения. И никуда этого не денешь. Не можешь выбросить ни мысль, которая именно заложена в этом тексте, ни из Библии страничку вырвать. Народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Ну и там, правда, вы знаете, серьезное предупреждение, потому что там написано не для тех, которые вообще не знали. Там написано, даже так, как ты отверг ведение, то я отвергну себя от священного действия предо мной. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду твоих детей. Ну и так далее. Я уже не буду цитировать все. Поэтому вот то, что мы сегодня делаем, хотелось бы, чтобы оно было на полном серьезе и на довольно таком уровне, чтобы впоследствии нам не плавать в таких простых вопросах, которые я часто удивляюсь иногда. Когда человек 40 лет верующий, в этом удивлении нет никакого унижения совершенно. Но просто как можно не знать вот таких простых вещей? Как можно не знать таких простых вещей? Поэтому я напомню, что мы читаем или исследуем настолько, насколько способны первое послание к Фессалоникийцам. И мы довольно-таки длительное время уделяли прошлый раз, когда беседовали дело веры, труд любви и терпение упования. Помните? И мы говорили, что дело и труд – это две разные вещи. И, по сути, дело – это планы Божии или определение Божие для нас, которые могут выполниться только тогда, когда мы приложим труд, когда будем работать. Дело веры – труд какой? Любви именно. Потому что именно то, что делается с любовью, оно производит переворот в сердцах людей. А то, что без любви, оно может быть удовлетворить наружную часть дела, но оно не сделает переворота внутри. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы можете накормить кого-то, одолжить кому-то что-то, помочь кому-то. Но если человек заметил, что вы это сделали без любви, то навряд ли он второй раз будет вас просить о чем-то. Так, правильно? А если это с любовью, тогда сердца соединять, они сближаются. Вот даже делая доброе дело, неправильно его делая, с неправильными мотивами, особенно если они еще выражаются, можно наоборот оттолкнуть от себя человека, даже делая доброе дело.